Глава 39. Вот, Генри уставил нос в длинный ряд зеркал. Что я говорил? Я двинулся вдоль стеклянного ряда, касаясь поверхности, сперва лучом фонарика, а потом пальцами. Ну, нетерпеливо рявкнул Фриц. Фамилии были и сплыли, так же, как фотографии. Я говорил. «Почему слепые никогда не молчат?» — произнес Фриц. «Нужно чем-то заполнять время. Перечислить имена?» Я по памяти прочел список. «Забыл Кармен Карлотту», — поправил меня Генри. «А да, Карлотта». Фриц поднял взгляд. «И тот, кто украл фотографии из аппаратной, он же почистил зеркала». «Так что всех этих дам как бы и не существовало», — проговорил Генри. Он наклонился и в последний раз прошелся кончиками пальцев по стеклу, там, сям и пониже. «Ага, пусто. Черт, надписи затвердели. В раз не очистишь. Кто это?» «Генриетта, Мейбл, Глория, Лидия, Элис». Все они спустились вниз очищать зеркала? И да, и нет. Мы уже говорили, Генри, что все эти женщины приходили и уходили, рождались и умирали, и писали свои имена, как на мемориальной табличке. Ну? И надписи были сделаны в разное время. И вот, начиная с 20-х годов, эти женщины, дамы и прочее, спускались сюда, на погребальную церемонию. Собственные похороны. Когда они смотрелись в первое свое зеркало, на них смотрело одно лицо. Когда переходили к следующему, лицо менялось. Это твои домыслы. Итак, Генри, здесь перед нами большой парад похорон, рождений и погребений, и на все хватило одной пары рук и одной лопаты. Но почерк... Генри потянулся к пустоте. Почерк был разный. Люди меняются. Она не могла остановить выбор на одной жизни, на одном способе жить. И вот, стоя перед зеркалом, она стирала помаду и рисовала другие губы, смывала брови и рисовала другие, лучше, увеличивала глаза, поднимала границу волос, опускала поля шляпы наподобие абажура или снимала и отбрасывала шляпу, или скидывала одежду и оставалась нагишом. «Нагишом!» — Генри улыбнулся. «Дошел до сути». «Молчи», — сказал я. «Работка», — продолжал Генри, — «царапать надписи на зеркалах, глядя, как ты изменилась. Не каждый же день». Раз в год, может, в два года. Покажется с ртом поменьше и губами потоньше. Понравится себе и на полгода, или всего лишь на лето. Сделается новым человеком. Как так, Генри? Одними губами Генри шепнул. «Констанция!» «Конечно!» — пробормотал он. «Пахла она всегда по-разному». Трогая зеркала, Генри двинулся дальше и добрался, наконец, до открытого люка. «Почти дошел, да?» Остался один шаг, Генри. Мы посмотрели вниз на круглую дыру в цементе. Оттуда несся шум ветра, дувшего от Сан-Фернандо, Глендейла, бог знает откуда еще. От Фар-Рокуэ, быть может. Дождевой сток скользил там тонкой струйкой, едва охлаждая лодыжки. «Тупик», — проговорил Генри. «Наверху ничего, и внизу тоже. Разгадка спрятана. Но куда?» Словно бы в ответ из темной дыры в холодном полу донесся жуткий крик. Мы подпрыгнули. «Боже правый!» — вскричал Фриц. «Господи Иисусе!» «Боже всемогущий!» — присоединился Генри. «Надеюсь, это не Молли, Долли, Холли?» Я повторил про себя эту молитву. Фриц прочел мои слова по губам и выругался. Крик повторился. Уже дальше, вниз, по течению. У меня из глаз брызнули слезы. Я подскочил к люку, собираясь свеситься с краю. Фриц схватил меня за локоть. «Слышал?» — крикнул я. «Ничего не слышал!» Кто-то кричал. «Шум воды, вот и все!» «Фриц! Хочешь сказать, что я лжец?» «Фриц! По твоему тону выходит, что я лгу. Ничего подобного. Черт возьми, неужто ты собрался туда спуститься? Проклятье! Пусти! Если бы твоя жена была здесь, она бы нарочно тебя туда скинула, Думкопф!» Я глядел в открытый люк. Издалека донесся новый крик. Фриц выругался. «Ты идешь со мной», — распорядился я. «Нет, ты что, боишься?» «Боюсь?» Фриц вынул из глаза монокль, словно бы выдернул затычку, которая удерживала кровь. Его загорелая кожа тут же побелела, глаза увлажнились. «Боюсь? Фриц Вонг боится чертовой подземной пещеры?» «Мне жаль». «Самый великий за всю историю кинематографа режиссер студии Уфа в жалости не нуждается». Он поместил свой огненный монокль в привычное углубление. «Ну, что теперь?» — спросил он. «Найти телефон и позвонить Крамли, чтобы вытащил тебя из этой черной дыры? Чертов недоросль! Жизнь свою ни в грош не ставишь!» «Я не недоросль». «Нет? Мне, выходит, привиделось, что ты суешься в эту треклятую дыру. Олимпийский чемпион по нырянию в воду глубиной в Гулькин нос? Давай-давай, ломай себе шею, тони в нечистотах». «Скажи Крамли, пусть гонит к водосточной канаве и встретит меня на полдороге к морю. Увидит Констанцию, пусть хватает. Увидит меня, пусть хватает еще живей». Фриц прищурил один глаз, чтобы ожечь меня сквозь стекло презрительным огнем другого. «Установки от постановщика с Оскаром за душой примешь? Или как?» «Что? Вались быстро. Стукнешься одно, не останавливайся. Если припустишь со всех ног, тот, кто там прячется, тебя не схватит. Увидишь ее, скажи, пусть догоняет. Усек?» «Усек. Ну, умри, как собака. Или...» — он оскалился. «Или живи, как булыжник, протаранивший пекло. Встретимся на берегу? Меня там не будет. Будешь, как миленький». Он направился к двери подвала, и Генри... «Хочешь пойти за этим полудурком?» — прогремел он. «Нет. Тьмы боишься?» «Я сам тьма», — отозвался Генри. Они ушли. Ругаясь по-немецки, я стал карабкаться вниз навстречу мгле, туману и ночному дождю.